Глава 13. И, пожалуй, этих засахаренных долек в подарочную коробку. Спасибо. Я вышел из крошечного магазинчика, который и найти сложно, если о нем не знать. Зато, говорят, здесь лучшие сладости Пеленора, а 2 недели разлуки — чем не повод проверить, так ли это? 15 минут ходьбы, и передо мной знакомые ступени. «Здравствуй, Алая!» Я огляделся в поисках лишних глаз. Неожиданно пусто сегодня. Никого, лишь ее напарница мелькала высоко на дальней галерее. Потянулся через стол сорвать поцелуй, но она отпрянула, заставив меня замереть в недоумении. Еще раз огляделся, спросил прямо, что случилось. «Я простая девушка, что больше всего ценит покой и тишину», — Алая развела руками, обводя читальный зал. «Это место словно мое сердце, мое отражение. Мне это в тебе очень нравится. Я это уже говорил и повторяю снова. Вот только ты рушишь мой мир». Я отстранился. «О чем ты?» «О твоей правильности, что подняла на уши всю крепость. Тебе ведь тоже нравилось, что я такой». Она отвела глаза, принялась перекладывать книги на столе. «Всему есть предел, особенно если твое имя обсуждают в половине свежих сплетен. Я не желаю, чтобы в них звучало и мое». «Алая!» Я сам ощущал, как дрогнул мой голос. «Месяц-два, и все вернется в прежнюю колею, забудется». «Может и так, но я узнаю об этом со стороны, из тишины этого зала». «Погоди!» Она перебила меня. «И не смей пользоваться своим трансом. Это подлая уловка в разговоре». «Хорошо». Я кивнул, собрался словно перед схваткой. «Говоря прямо, ты хочешь расстаться?» «Верно. И причина — то, как я несу службу. Скорее, лишние разговоры о тебе. И проблемы, что ты принес людям. Кого-то из близких наказали?» Я потянулся взять ее ладошку. «Мне жаль, правда». Но девушка отпрянула, оставив мою руку висеть в воздухе. «Но на службе бывает всякое, Алая, а устав есть устав. Тебе ли, дочери офицера, не знать этого? Особенно здесь, в северном затворе границы». Я заставил себя успокоиться. Без Саха это казалось нелегко, и уже тише предложил. «Давай вернемся к этому разговору через месяц, когда все уляжется». «Нет». Ее голос тверд и спокоен. «Пока тебя не было в крепости, я все уже много раз обдумала. Принять такое решение за моей спиной тоже не очень честно. Дай мне шанс все изменить». «Свой шанс ты потратил, когда мне самой пришлось начинать знакомство с тобой. То есть ты любишь тишину, но все же ценишь тех, кто ее нарушает. Но не меня». «Довольно. Лэр, вы хотите заказать литературу?» «Нет, не сегодня». Я поставил на стол коробочку из плотной бумаги и развернулся, успев сделать лишь шаг, когда в спину ударило. «Лэр, вы забыли свои вещи». Молча вернулся и забрал сладости. На улице присел на лавочку. Хотелось швырнуть угощение так, чтобы коробка разорвалась в клочки, а содержимое разлетелось по брусчатке на потеху мелким птицам. Сах. Несколько минут транса позволили мне остыть и примириться с произошедшим. Так, значит так. Я не собирался унижаться и пытаться что-то изменить. Алая девушка серьезная и решительная, а я вообще, оказывается, слишком правильный. Слова сказаны, решение принято. Дороги разошлись, не успев слиться в одну. Ну а жизнь продолжается. Что же до сладостей, то они должны радовать человека, и лучше, если есть с кем разделить эту радость. Поднялся с кованной скамьи. Мне нужно было пройти 2 сектора против часовой стрелки. Если правильно помнил, то мне нужна пошивочная мастерская «Гарские булавки». И следовало ускорить шаг. Время закрытия. Часы на ратуше готовились пробить 5 пополудни на весь Пеленор. Я успел вовремя. 2 минуты ожидания, и на улице появилась женщина в годах и 3 девушки. Шагнул навстречу. «Добрый вечер, прекрасные дамы. Солнце еще не село, а мне уже хочется совершить преступление, похитить одну из вас. Налия, приглашаю на чаепитие с лучшими сладостями Пеленора». Меня смерили безразличным взглядом. «Ты долго решался на похищение. Я ведь скорее защитник, чем разбойник. Мне пришлось сильно изменить себя». «По виду и не скажешь, что ты многим пожертвовал. Ты просто не видела сердца. Я почти не обманул. Оно кровоточит». Это должно произвести на меня впечатление, хотя бы смягчить холод в глазах и дать мне шанс. Тому, кто стал на темный путь... А вот теперь моя улыбка чуть поблекла, и девушку в бок пихнула подружка. Это слишком сильный эпитет для простой пикировки про разбойника. Похоже, мне придется соответствовать словам и пасть еще сильнее, применив силу. Хлысты, сейчас чуть видимые, метнулись вперед, обвивая талию девушки крепкими и надежными путами. Небольшое усилие, и ее перенесло, оставив за спиной охи вплотную ко мне». Между нами лишь полшага, и мы стоим лицом к лицу. «Угол шестой, цветочный домик, тебя устроит?» На мгновение мне показалось, что Нали откажется, но потом что-то в ее глазах дрогнуло, и она протянула мне руку. «Я хочу сетийский чармиш». Я поцеловал девичьи пальцы. «У похищенной всегда есть право на желание». «Как тебе?» Налия требовательно помахала пальчиками за спиной, и я вложил в них свою ладонь. Девушка, так и не оглядываясь, притянула меня к себе и снова требовательно спросила. «Как тебе?» «Отличный вид!» Я даже не покривил душой. Пусть и не вовремя приключилась эта поездка, отрывая меня от дел, но, стоило признать, вид открывался достойный. Узкая горная тропинка выводила на край скального карниза. Под нами лежали более низкие горные хребты, а среди них, как изумрудный медальон на сером сукне в лавке ювелира, крошечная овальная долина. В дни прошлой службы приходилось видеть мне и более захватывающие вещи, но любоваться подобным бок о бок с девушкой, которая тебе нравится, особое счастье. Чуть позже узнаю, что принесет ей больше радости. Это поездка или украшение, созданное руками мастера. Я положил руку на талию Налии, прижимая ее к себе и делясь своим теплом и настроением. Отличный вид. Аор. Налия причесывалась перед зеркалом, и говорить ей мешали шпильки, которые она держала губами. Смотрелось все это очень забавно и мило. Я не смог удержаться от улыбки и сразу получил недовольный взгляд в отражении. Аор. Да-да, я здесь и слушаю. Ты не задумывался о том, чтобы съехать из казарм? Понятно. Тяжело вздохнула девушка. Мужчина. «Это очевидно». Я, продолжая лежать, пожал плечами. «Разве это повод печалиться?» «Конечно, повод. Вы никогда не заботитесь об уюте». «Но это уже клевета. Да и слышать такое довольно обидно. Моя комната не только отмыта до идеала, но и за эти 4 месяца стала, вероятно, лучшей среди подобных ей в казармах бригады. Все деревянные вещи украшены резьбой и вскрыты лаком, что я выпросил у Фатора. А на стене у кровати мой шедевр — грельеф, изображающий один из моментов защиты Пеленора — сражение за восточную стену в первом Зелонском конфликте, когда враги с помощью огромных костяных червей сумели ее проломить. Казарменный порядок и эта ваша воинственная жуть на стенах вовсе не уют. Ночью она вгоняет в ужас. Может, командиры и считают, что это хорошо для настроя, но жить здесь постоянно и ощущать на себе все эти чужие взгляды в коридорах — бррр. Я промолчал, выдавил на лицо улыбку. «Да, ты права. Нужно задуматься над этим. Задумываться нужно было раньше. Сейчас нам пора уже действовать. Как насчет завтра пройтись и глянуть чудесную квартиру в доходном доме 10-го сектора? Завтра у меня наряд. Помощь бригадному артефактору. Тогда послезавтра». Я увидел в зеркале требовательные голубые глаза и покорно согласился. «Хорошо». В этот раз друг сам нашел меня в хране. В последнее время мы и впрямь редко виделись в городе, всегда мешали другие дела. «Аор, на день крушения будет торжественное в парке. Вы придете? Потом могли бы вчетвером пройтись». «Должны», — я поморщился. «Рино, не буду обещать, но попробую уговорить». Бывший командир вздохнул и похлопал по плечу. «Сочувствую, приятель, сочувствую». Чем ближе к супружеской жизни, тем чаще приходится идти на компромиссы. «Рино, что ты несешь? Мы просто встречаемся. И пока все. Еще и времени прошло всего ничего, еще и 2 месяцев нет». «Да-да, ты, главное, об этом Налии не скажи, а то крепость не досчитается мага». «Рино!» — утреннюю тишину квартиры разрушил крик. «Сколько можно тебя просить?» Я постарался скрыть раздражение и отвечать спокойно. «Что опять не так?» «Твои магические побрякушки в спальне. Снова. Мы уже говорили об этом. И я требовала держать их строго в гардеробном шкафу. А я ответил, что они должны быть всегда под рукой. И железка? Я не выдержал. Да, ты невыносим. Ни во что не ставишь мое мнение. все делаешь по-своему и снова кричишь на меня!» Хлопнула дверь, а я ударил по столу. «Да что же это такое? Налия, стой!» Вынырнув из замедления Саха, я доложил. 5 десятков точно. Возможно, кто и глубже роется. «Многовато», — подытожил Вит. «Можно, конечно», — задумчиво протянул Пламет, «но тут до нормальной земли 8 км. Проще давильщиков привести. Если самим, то вон туда вообще не обойти незаметно. Как нападем, так наверняка туда и побегут. Это ж закон подлости. 10 точно скроется. Не хотелось бы». Командир повернулся, оглядывая в око тот самый проход. «Нужно все делать чисто. Мне вообще не по душе самим тут браться. А вот Ларик от схожего артефакта и не отрывался. Слишком они усердно копают, как бы там кого покрупнее не было в глубине. Аор, это не ко мне», — огрызнулся недовольный глупым вопросом. «Говорил же много раз, на глубине я даже потоки магии с трудом ощущаю, тем более так далеко. Значит, и нечего рисковать». «Да, согласен. Действуем. Давайте оттягивай. Было бы от кого прятаться». Я не выдержал. Вскочил, хлыстом подхватив с камня исподон, рванул из ножен чужой меч. Сах! Окинул взглядом арсенал заклинаний. «В таких выходах у меня всегда половина для боя против одиночной цели, а половина для большого числа слабых. Сейчас самое время второй части. Хватит прятаться. 2 десятка мечников и маг сидят и боятся упустить 10. Я здесь для чего? Погонщиком служить? И ни на что больше не годен?» Погасил работу маскирующего амулета, прекратил сжимать ауру, развернул частую сеть на 500 шагов, всмотрелся в игру серебряных нитей. Никого больше, кроме тех, что копошатся дальше в чаше, окруженной каменными пиками, не обнаружил. «Отлично!» — сорвал орб с пояса и запустил его в полет, снова становясь тем, кем и являлся — боевым магом. Накинул на себя с орба доспех. «Разбег!» Под ошарашенными взглядами сослуживцев, подбодренный толчком хлыстов, так же, как и на памятной первой тренировке, я нырнул в 30-метровую пропасть на кипящий песок. Хлысты, потоки сгустившегося воздуха, развернутые на максимум плоскости опор, сам доспех, смягчили мое падение, напомнив о высоте лишь короткой вспышкой боли в коленях. Короткая пробежка по колышущейся поверхности до невысокой наклонной скалы. 5 рывков хлыстами, и я на ее вершине. Короткий взгляд вниз и прыжок в новую пропасть, на дне которой уже почуяли мою силу и жизнь некроголемы. Зов земли! Заклинание накрыло их всех. Растянутое в круг почти на 50 метров, оно захватило все гнездо тварей. Их тут же наполовину погрузило в кипящий песок, но и только. Впрочем, я и не собирался бить в полную мощь. Уничтожить их одним ударом — это вовсе не то, что мне хотелось сейчас сделать. Даже не говоря о том, что Зов не сможет этого на таком ненадежном основании. Не для того я взял эспадон и меч. Я хочу другого. Схватки с врагом лицом к лицу. Каменные големы противно заскрежетали, выбираясь из песка. Часть дальних бросилась бежать. Я снова ударил заклинанием, притормаживая беглецов, одновременно стряхивая перчатку и рассекая себе руку клинком. Твари, учуяв кровь, развернулись и бросились на меня. Все. Самого шустрого я встретил обычным мечом, простым ударом, в который вложил всю свою злость. Уродливая смесь таракана и ящерицы, получив в тело руну разрыва, вложенную в клинок пограничника, разлетелась кусками. Мало. На край ауры отлетели осиные улья, тут же начав жалить смертоносными уколами, но только тех, кто позади основной волны. 1 десяток врагов я снова радостно принял на клинки. Мечом 1-го, эспадоном по широкой дуге, насколько хватает длины моей магической руки, 2-го. Результат столкновения с разогнанным тяжелым клинком показал, что тела некроголемов все же уступают по прочности закаленному железу. В уполовиненных числом тварях словно проснулся разум, которого в них никогда не было и не могло быть. Они замерли, а затем бросились прочь от меня, в проходы между плывущих скал. Однако меня это совсем не устраивало. Зов смерти, видоизмененное заклинание, изначально просто увеличивавшее притяжение, словно сделало меня центром этого места». Отчаянно гребущий песок лапы тварей не могли перебороть силы, что тянуло их ко мне. Но и доводить дело до конца я не собирался. Слишком затратно по мане тащить их весь путь. Ладонь, свободная от меча руки, легла на пояс, на снятый с посоха шар сосредоточием. Град клинков. Пафосно, и наверняка бы Брик не оценил, но его рядом больше нет, и он не может дать мне совет о названии заклинания. Оно накладывается дольше, чем любая модификация зова, но вот здесь будет действовать лучше него. Артефакт. Настоящий портальный артефакт. Дар создательницы, а не амулетная поделка, вышедшая из-под человеческих рук, отозвался на прикосновение. Настоящая удача, что в свое время мне достался этот трофей. Он способен подтолкнуть любого начинающего мага чуть выше, в те области, которыми тому еще рано обладать, занять ему немного силы. Сейчас над всей чашей песка сплетались десятки потоков магии, готовясь проявить в нашем мире псевдоматерию. 15 секунд мне понадобилось для наложения заклинания и наполнения его маной. Больше никаких уловок, зря опустошавших резерв в прошлом. Я по праву мастер магии и способен применять удары по площади. Сверху, с высоты 30 метров, обрушились сотни разогнанных до свиста острых и узких каменных пластин. Они, словно град, накрыли все вокруг меня, разнося на куски некроголемов, не оставляя им ни шанса. Проверка сети. Вокруг все чисто, только десяток зеленых огоньков, спешащих ко мне. Я вынырнул из замедления времени, нашел взглядом приближающихся сослуживцев. Ожидаемо, что на их лицах не видно радости. «Что это было? Зачистка гнезда некросозданий, Тонму старший лейтенант». Я вытянулся, встречая бешеный взгляд вида. «Хватит! Какого темного ты творишь, а? Я кого спрашиваю?» Я, нагло удивляясь своему поведению, напомнил прошлое применение магии. «Выполняю ваш приказ о действии, не дожидаясь отдельных указаний, Тонму старший лейтенант». Но все, чего я добился, так это сдавленного кашля от пламета и бешеного крика вида. «Ты что мне тут дурака изображаешь? Как будто не понял, что мы отходим!» Он прав. Вот только я не люблю, когда на меня повышают голос. «Разрешите возразить, Тонму старший лейтенант?» «Не понял. А это была демонстрация силы. Хватит считать меня за слабого мага, который только и способен что командовать големом, да таскать котелок для стоянки». «Что ты несешь?» Вид всплеснул руками, что совсем не вязалось с его грубой и тяжелой фигурой. «Ни у кого и в мыслях не было подобного. Аор, хватит тут тянуться, иначе я тоже вспомню про устав, и судьба того ленивого старшего караула покажется тебе сказкой. Что происходит? А ну, выкладывай!» «Ладно, командир». Сейчас, остыв, я чуть сожалел о случившемся. Нужно было сначала выложить свои соображения и предупредить всех. «Наверное». «Пусть начинают останки вылавливать, пока не утонули». Кивнул в сторону. «Отойдем?» «Даже так?» Командир смерил меня немигающим взглядом. Кивнул. Показал рукой вперед, но я заметил, как он положил руку на рукоять меча. «Вид, не сходи с ума!» «Это мне говоришь ты, поднявший на уши весь гарнизон?» Он глухо рассмеялся, но руку убрал. Мы отошли буквально на 5 шагов. Не стоило никого нервировать. Все и так на взводе после случившегося, но и сразу начать разговор не вышло. Помявшись, я признался прямо. Злость вымещал. Настроение такое, что впору прыгать в этот проклятый песок вниз головой. «Так», — вид помотал головой, — «давай по порядку. Покажи амулет». «Какой из?» Я улыбнулся, дергая шнуровку полевого горжета. С трудом, но вытащил на свет 3 амулета. Выпускной, обычный офицерский и тот, что выдали мне в бригаде, с функцией маскировки ауры. Вид наклонился, вглядываясь в них. Я знал, что он искал. Повреждения. Их не было. И крошечные руны по краям отражали свет солнца, показывая всем, что в накопителях есть мана и амулеты работают. «Ладно», — вид кивнул. «Дальше, и гляди мне в глаза, чтобы я видел, что ты говоришь правду». «Что дальше?» «Хватит». Я вздохнул, смиряясь, поднял взгляд. «Мы расстались с Налией». «Так». Командир стянул шлем, растрепал волосы, повторил. «Так, значит, тебя бросила девушка, с которой вы собирались пожениться, и у тебя сорвало соображаловку». «Мы не собирались». Я вспыхнул было, но под насмешливым взглядом вида паник. «В остальном все верно». «Так, а чего ты отзывал-то меня?» «Ты Ты думаешь, я сейчас вернусь, пожму плечами и скажу парням, что все странности нашего мага стали понятны, а потом буду ходить молча? Я осознал глубину пропасти, куда с удовольствием шагнул. «Нет, Аор, ты редкостный придурок, который только что чуть не подвел всех своих товарищей, и по-хорошему все это светит здоровым таким выговором, размером с дрот башенной палибалы или вылетом из бригады, если бы ты был простым солдатом или даже сержантом». Я ухватился за замеченную соломинку. «Все же я не обязан подчиняться тебе, как простой солдат». «Справедливо». Вид кивнул. «Но никому не нужны придурки, что с мечом наголо бегут в пасть к некрам». И на это у меня нашлось оправдание. Я вполне уверен в своих силах. А я уверен в том, что не отдавал приказа. Померяемся званиями. Может, ты стал командиром отряда? Я, сжав губы, покачал головой. Вид ухмыльнулся. «Ну а раз так, то готовься объяснять боевым товарищам свои странности. Тебя может спасти только всеобщее прощение. И то будем думать, а верить ли тебе в будущем?» Что я там говорил о прыжке головой в песок? Кажется, самое время.